Глава 30. Следующим вечером, незадолго до полуночи, премьер-министр вернулся на Даунинг-стрит с обеда и увидел на столе дожидавшееся его письмо от Венеции. Завтра он должен был выступить перед 5000 рабочих военных заводов Ньюкасла, но написал пока только половину речи и собирался поработать над ней ночью. Однако тут же отложил дела в сторону, чтобы выяснить, что хотела ему сказать Венеция. Он не сразу осознал тяжесть полученного удара. «Моя жизнь и мое положение могут измениться». Поначалу он думал, надеялся, что она говорит о своем решении уехать медсестрой во Францию. Но, перечитав письмо во второй и в третий раз, уже почти не сомневался, что разговор шел о ее свадьбе. В оцепенении премьер-министр сидел под пятном света от лампы, окруженный своими фигурками, пытаясь угадать, кто может быть ее будущим женихом. Но так и не смог представить. Только через несколько минут он нашел в себе силы взять перо. «Моя дорогая, я только что вернулся домой, нашел твое воскресное письмо и сразу же прочитал его. Я понял в нем каждое слово, и, что еще важнее, сумел прочитать то, что написано между строк. Если завтра ты объявишь, что выходишь замуж, я надеюсь, что у меня хватит сил не сказать ни слова против и не пытаться тебя отговорить. Я бы искренне постарался предсказать тебе счастливый брак, однако для этого мне чрезвычайно важно знать, кто этот человек. Но кем бы он ни был, жизнь для меня утратит источник вдохновения, краски и перспективы». Он налил себе бренди и просмотрел начало своей речи. «Я приехал сюда, чтобы обратиться сегодняшним вечером не только к людям Ньюкасла и Тайнсайда, но и ко всем рабочим северо-восточного побережья». Затем вернулся к письму. «Весь я, такой, какой есть и каким могу быть, принадлежу только тебе, ныне и во веки веков». И на мгновение у него возникло безумное желание все перемешать, призвать Венецию удвоить патриотические усилия по производству артиллерийских снарядов и рассказать рабочим Северо-Востока, как сильно он их любит. Что подумал бы об этом Нортклифф? Премьер-министр с сожалением закончил письмо Венеции. «Я должен еще придумать, что скажу завтра в Ньюкасле. Спокойной ночи, милая». И заставил себя снова взяться за работу. Он выехал с вокзала Кингс-Кросс в 10 утра. Главный Кнут заботливо собрал небольшую делегацию младших министров и рядовых парламентариев, чтобы проводить его. Кондуктор дал свисток, поезд тронулся, премьер-министр высунулся в окно и помахал им шляпой, а потом плюхнулся на сиденье напротив Марго. Рядом с ней сидела Элизабет, а справа от премьер-министра — Бонги с двумя красными футлярами для дипломатических писем. Вайолет устроилась слева. Бедняга Бонги. Вайолет охладела к нему с тех пор, как увлеклась Рупертом Бруком. Джордж Уикс и горничная Марго ехали вместе с багажом третьим классом. Премьер-министр чувствовал усталость, хотя день еще только начался. Письмо от Венеции в сочетании с необходимостью встать пораньше, чтобы поработать над выступлением, обеспечило ему плохой сон. Но проклятая речь так и не была дописана. А теперь перед ним лежала гора срочных писем и телеграмм. Он упорно трудился, пока поезд двигался на север, принимал документы от Бонги, читал, визировал, добавлял распоряжения, возвращал обратно, решая государственные вопросы с привычной неослабленной сосредоточенностью. Он с облегчением погрузился в работу, и только когда поезд проехал Йорк, нашел время написать Венеции. Я постараюсь, чтобы моя любовь стала более бескорыстной и достойной тебя, моя дорогая». Он поднял взгляд на Марго, которая посасывала мятный леденец и внимательно наблюдала за ним. «Я должен прерваться и вернуться к своей речи. Напишу тебе завтра в Олдерли, где ты, как я полагаю, все же осталась. Знаю, что ты думаешь обо мне и желаешь удачи». В половине четвертого поезд подъехал к вокзалу Ньюкасл и остановился прямо перед встречающими, мэром и членами городского совета. Играл духовой оркестр, с металлических конструкций свисали знамена, собралась большая толпа. Премьер-министр прошел вдоль шеренги чиновников, пожимая руки, а потом шепнул Бонги: «Мне нужно как можно скорее добраться до отеля и закончить речь. Они наняли катер, чтобы прокатить нас по реке и показать верфи. Сколько времени это займет? Пару часов. Я не могу себе это позволить». Он подозвал Марго. «Дорогая, тебе с девочками придется представлять меня в этой поездке. Мне нужно еще поработать». Толпа разочарованно вздохнула, когда он вышел с перрона. Как и всякий политик, премьер-министр не любил поворачиваться спиной к избирателям, но поделать ничего не мог. Ради этой речи он и проделал весь долгий путь. Управляющий отелем у центрального вокзала проводил его через огромный холл и вверх по лестнице до номера на втором этаже, где премьер-министр и сопровождающие его лица должны были остановиться на ночь. Бонги разложил на столе бумаги и оставил его одного. Как только дверь закрылась, он снова взялся за письмо Венеции. «Я получил благословенные 1,5 часа покоя и уединения и потрачу их частично на то, чтобы выполнить обычные свои дела, а частично, надеюсь, на то, чтобы перечитать кое-какие письма, которые ношу в кармане. И они вовсе не обычные. Как ты думаешь, стал бы я счастливее, если бы был, в определенном смысле, более обычным?» Больше всего он хотел, чтобы она была рядом с ним, но и писать ей постоянно нравилось ему не меньше. Согласно тем сведениям, что подготовил для него Бонги, рабочие военных заводов Северо-Восточной Англии трудились в среднем по 68 часов в неделю. Крупная компания Армстронга, изготавливающая броненосцы, пушки, снаряды и пули, организовала перевозку 5000 рабочих прямо с верфи и заводов в театр Empire Palace в центре Ньюкасла на выступление премьер-министра. Многие из них все еще были одеты в комбинезоны и принесли с собой обеды, завернутые в красные хлопчатобумажные платки. Премьер-министр вошел под оглушительный приветственный рев. Глядя на собравшихся со своего кресла на сцене и рассеянно слушая вступительное слово ведущего, премьер-министр чувствовал, что находится в лучшем из всех возможных состояний перед выступлением. Возбуждение, прилив адреналина, волнение и уверенность в себе. От этой речи многое зависело. Неделю враждебного отношения прессы, слухи о том, что он потерял хватку, все это требовало жесткого ответа, который он и собирался дать. И мужская аудитория подходила для этого идеально. Он решил сразу броситься в бой. Вступительное слово закончилось. «Джентльмены, представляю вам премьер-министра!» И он шагнул к трибуне. «Я приехал сюда, чтобы обратиться сегодняшним вечером не только к людям Ньюкасла и Тайнсайда, но и ко всем рабочим северо-восточного побережья. И я приехал не для того, позвольте сказать это сразу, чтобы быть рупором оправданий и паники». Аплодисменты. «Мы не искали этой войны. Наша честь, наша безопасность, наши славные традиции, наши заветные идеалы. Все это оказалось под угрозой. Но история засвидетельствует, что мы приняли вызов без малейших колебаний. С таким единодушием и энтузиазмом, подобных которым не отыщешь в мировых хрониках». Одобрительные возгласы. «Ни за что не поверю, что хотя бы одна армия или флот вступали в войну или создавались во время войны с лучшим или более надежным снаряжением». Аплодисменты. «Недавно я видел утверждение, будто бы действия не только нашей армии, но и союзников были сорваны или, по крайней мере, затруднены нашей неспособностью обеспечить должное снабжение боеприпасами. В этих утверждениях нет ни слова правды». Бурные овации. «Повторяю, в этих утверждениях нет ни слова правды, и они принесут еще больше вреда, если в них поверят. Они рассчитаны на то, чтобы лишить уверенности наших солдат, лишить уверенности наших союзников, а также подкрепить надежды и планы наших врагов». Слова Нортклифф и Таймс так ни разу и не прозвучали в его речи. Он не хотел заморать себя упоминанием о них. Но этого и не требовалось. Все и так понимали, кого он имеет в виду. Он проговорил 40 минут и закончил прославлением рабочих страны. «Чтобы предоставить стране все необходимое в годы потрясений, требуется проявить не меньший героизм и любовь к родине, чем у тех, кто каждый день рискует жизнью, сражаясь на фронте». Весь зал, стоя, рукоплескал ему, когда он сел на свое место. Марго и дочери бросились обнимать его за кулисами. «Генри, ты был великолепен. Я горжусь тобой, папа, блестящий премьер». Только Бонги выглядел чем-то смущенным. «Итак, что ты скажешь?» «Это было очень сильное выступление, сэр. В самом деле очень сильное». «Слишком сильное». «Могу я спросить, на чем основаны ваши утверждения о том, что в слухах о нехватке боеприпасов у нашей армии нет ни слова правды?» «Об этом говорил Китченеру сэр Джон Френч на прошлой неделе. Разве ты не помнишь?» «Китченер прислал мне докладную записку об этом разговоре». «Не уверен, что он говорил именно так, сэр. Мне кажется, он только сказал, что у него хватает боеприпасов для следующей атаки. Нужно проверить. У вас с собой письмо лорда Китченера?» «Нет». Премьер-министр внезапно почувствовал, что злится на секретаря, и не в последнюю очередь потому, что в здравом размышлении Бонги мог оказаться прав. Он допустил ошибку, отправив письмо Венеции сразу, как только получил. Письмо необходимо было иметь под рукой во время подготовки к речи. «Что ж, теперь уже поздно. Нет смысла переживать из-за этого. Нортклифф будет нападать на нас, что бы мы ни делали». Утренняя пресса приняла выступление премьер-министра враждебно. Не только «Таймс», которая выразила глубокое разочарование его жалкими попытками доказать, что он и его коллеги не делали ошибок и неверных расчетов. Такого лицемерия премьер-министр от них и ожидал, как и предсказуемые насмешки других дешевых газетенок Нортклиффа — «Дейли Мэйл» и «Дейли Миррор». Но даже те издания, что обычно поддерживали его, на этот раз выступили с критикой. Он отправился в Ньюкасл, чтобы доказать, что не поддался благодушию и не оторвался от реальности, но каким-то образом проявил и то, и другое. За завтраком он с дурными предчувствиями смотрел на газетные листы, расплывшиеся грязным пятном на белой скатерти. «Этим все не закончится», — подумал он. «Теперь, всякий раз, когда возникнет нехватка боеприпасов, ему будут бросать в лицо эти слова. Даже Марго, которая всегда яростно набрасывалась на его критиков, сегодня молчала». После завтрака они уехали из отеля на экскурсию по заводам Армстронга, огромному окутанному дымом предприятию, протянувшемуся вдоль берегов Тайна. По словам управляющего мистера Марджори Банкса, который проводил экскурсию, на заводах теперь трудились 13 тысяч рабочих, в 10 раз больше, чем до войны. И это был крупнейший центр производства вооружений в мире. Гости осмотрели доменную печь и литейный цех, где покоились в стальных люльках огромные 15-дюймовые морские орудия, а также верфь, железнодорожную платформу и авиационные мастерские. На фабрике, где начиняли порохом снаряды и пули, механизмами управляли в основном женщины. «Это настоящий переворот», — думал премьер-министр. Женщины больше не служили горничными, секретаршами и медицинскими сестрами, а выполняли мужскую работу. Когда миллионы мужчин ушли в армию, войну без женщин не выиграть. В этот момент он осознал, что его давнее предубеждение против избирательного права для них осталось в другой эпохе. Как можно лишать женщин права голоса после такого? Возвращаясь на поезде в Лондон, премьер-министр был непривычно молчалив и смотрел в окно. В голове у него все перемешалось. Мрачная фабрика смерти на берегу Тайна. Непрерывной работой, питающая французскую мясорубку. Бэб, отбывающий на фронт в пятницу. И Реймонд, отправляющийся туда на следующей неделе. Ок, готовящийся к десанту на Галлиполийский полуостров. Ополчившиеся против него газеты, интриги коллег, решение Венеции выйти замуж. Мир уходил у него из-под ног. На следующий день, во вторник, он получил от нее письмо. Олдерли Парк, среда, 21 апреля 1915 года. «Милый премьер, я прочитала в «Таймс» твою речь в Нью-Касле с гордостью и восторгом. Какой вдохновляющей она была, и как по-скотски с ней обошлись. Надеюсь, ты не удручен их насмешками. Папа, обладающий, как тебе известно, таким же уравновешенным и спокойным характером, как и у тебя, сказал, что Нортклиффа непременно следует выпороть за его коварство и манию величия, как только он снова появится на публике. Боюсь, тебя не обрадует, что твоя вдохновляющая речь только укрепила мою решимость сыграть свою роль в борьбе с врагом, и на следующей неделе я отправляюсь в Лондон, чтобы сделать прививки перед отправкой во Францию. Меня взяли медицинской сестрой в военный госпиталь леди Норман, Вимрё, около Булони. Пока он читал письмо, его настроение скакало вверх-вниз. Ей понравилась его речь. Хорошо. Она собирается во Францию? Плохо. Она приезжает в Лондон? Хорошо. Она ни слова не написала о свадьбе. Хорошо. Или все-таки нет? Его сомнения росли с каждым часом. То, что Венеция не упоминала о помолвке, еще не означало, что ее не было. Возможно, все как раз наоборот. И вот в полночь, моя дорогая, ты ведь расскажешь мне, да? Всю правду разом. Какой бы тяжелой она для меня ни была. Я бы предпочел узнать о самом худшем без утайки и промедления. Однажды твои слова уже ранили меня. Только один раз. Когда ты сказала, что лучше стравить воздух, но только один раз. Скажи мне, да или нет. Тогда я смог бы расплатиться по счету. Только одного я не в силах вынести. Ожидания и неопределенности. Избавь меня от этого. Она не ответила. В пятницу вечером он работал в зале заседаний, когда, распахнув дверь, вошла Марго. Он поднял голову и увидел слезы в ее глазах. Она протянула ему телеграмму. «Это Ок?» — не задумываясь, спросил он. «Нет, это письмо от него. Руперт Брук умер от заражения крови. Ок только что вернулся с его похорон на Скиросе». «От заражения крови?» Его укусило какое-то насекомое. Новость потрясла премьер-министра. Аполлона убило какое-то насекомое. Его смерть убедительнее всего говорила о бессмысленности этой затеи. «Нужно предупредить Вайолет. Она уехала в Дублин, я позвоню ей». Спустя 48 часов, в воскресенье 25 апреля, армада из 200 кораблей приблизилась в предрассветной темноте к берегам Галлипольского полуострова. Уинстон показал премьер-министру на карте, где высадились разные подразделения. Австралийские и новозеландские войска на Габатепе, французы в Безикской бухте и на Кумкале. 29-я дивизия на мысе Геллес, а дивизия морской пехоты в 6 милях к северу по берегу Саросского залива в сторону Балаира. На следующий день в газетах не было ни слова о высадке. Прессу заставили хранить молчание. А после этого ни премьер-министр, ни Уинстон, ни Китченер, ни кто-либо другой уже не могли ничего больше сделать, а только ждать.